ценою собственной жизни, Строт, не пропусти Пепеляева на Якутск. Не сомневаюсь в твоем мужестве, но вдохни решимость в красноармейцев. Байкалов взял со стола запечатанный конверт, постучал по нему пальцем. А тебе, Данауров, вручаю старое, но слегка измененное задание. В этом письме обращение Ревкома к генералу Пепеляеву. Мы предлагаем ему прекратить поход и сложить оружие под гарантию полной неприкосновенности. Ты вручишь генералу обращение, скажешь, что переходишь на его сторону, а потом проберешься в Охотск. Все просто и ясно, как жизнь и смерть. Проводником с тобой идет, конечно, Джерге. Кто же кроме? Правда, Джерге не успел еще просушить свои торбаса от прежних походов, но он сушит их на охотничьей тропе, — ответил Строт. Джерге — лучший проводник наших отрядов. Да будет лебяжьим пухом снежная ваша постель, да не обледенеют ваши торбаса, да хватит пороху до самой победы. За победу! Байкалов сдернул салфетку со столика, стоявшего в красном углу, разлил по стаканам спирт. Андрей поднял стакан. Рыжие точки огня заиграли в прозрачной влаге. Байкалов уловил его грустный взор и добавил: «За здоровье твоей Фионы!» В морозном тумане потрескивали сосны. Ухал лед, разламываясь на речках. Скрипел под полозьями нарт снег. Путь становился все непролазней, и все чаще приказывал Строт браться за топоры. Бойцы пробивали просеку в зарослях, олени и лошади непрестанно выволакивали из сугробов. Страшную опасность представляли наледи. Вода, выступавшая из-под льда, шипя и дымясь, разливалась на многие версты. Нельзя оступиться и нельзя упасть в эту воду. Пришлось бы разводить костры, спасая пострадавшего. На ночлег останавливались только когда зажигались звезды. Наступало сладостное время. Бойцы раздували костры, кипятили чай, варили кашу с оленьим салом. Озаренные дымным огнем, копытили снег олени, добывая ягель. Звучно хрумкали овсом лошади. После ужина бойцы, окольцевав костры, укладывались спать на еловых лапах и засыпали, будто проваливались в пропасть. Бодрствовали только Строт, Андрей, Джерге да часовые на своих постах. Джерге запевал песню. Протяжная, она отвечала душевному настроению Данаурова и думалась ему. Песня рождалась из белизны и безмолвия таежного мира. И хотя мир был безлюден и равнодушен ко всему, Андрей не чувствовал себя в нем одиноким и приниженным. Песня говорила о единстве неба, тайги и человеческого сердца. Джерге пел, скашивая на Андрея белки своих ночных глаз. Он пел о времени, что уходит в вечность, о родном наследе, в котором ждет его жена. Пел о своих оленях, что копытит снег в поисках ягеля, о ягоде брусники, что подпевает под снегом, о северных морозах, от которых шепчутся звезды. Андрей лежал на еловых лапах, продолжая слушать охотничью песню, а мечта его снова и снова улетала в страну по ту сторону звезд, где правят красота, поэзия и любовь. Белая тайга и звездное небо приобретали какое-то магическое значение. Цель магии — заставить природу служить человеку. Когда совершаются всякие магические ритуалы, люди начинают верить в чудодейственную волю прорицателей и шаманов. Магия всегда была орудием религиозного устрашения. Говорят, есть любовная магия. Она возвращает утраченную любовь. Достаточно спалить на огоньке свечи волосы любимой или подбросить под ее подушку одалень цветок, или вырвать ее след с корнем папоротника, и будет восстановлена вся свежесть любви. Правда ли это? Возможно ли это?